708. Матерь Агни-йоги. Любовью соткешь ты узор Духа, устремляющий к нам и связующий с нами тебя воедино. Мы ценим неприходящие чувства, идущие за пределы смерти, ведь это и есть отрицание смерти и победа над нею. Живою меня почитаешь, и, почитая живою, то есть считаешь, что я жива, нити жизни протягиваешь от сердца к сердцу. Они вибрируют и трепещут жизнью, и жизнь утверждается торжествующей над тлением смерти. Мы, позванные, позвавшие нас, мы жизнь утверждаем и утверждали всегда жизнь постоянную, жизнь вечную, жизнь торжествующую над смертью. И утверждает ее любовь-победительница. Любовью и ты смерть побеждаешь, и, утверждая жизнь любовью нас, ушедших из жизни, достигаешь ушедших из жизни земной в жизнь над землей.